Глава пятая. 1928 год, июль, 28-е, Варшава. Пользуясь замешательством в англо-французском союзе и в целом на Западе из-за американского долгового кризиса, Фрунзе старался не медлить и пользоваться моментом. Первый и второй корпуса в скорости должны были освободиться. Но пока они дожимали остатки польских сил вторжения. И сколько еще дней провозятся, неясно. Да и потом одну-две недели им нужно было бы отдохнуть. А сколько у него есть времени, Фрунзе не знал. Поэтому и не мог себе позволить такой риск и промедление. Так что четвертый корпус постоянной готовности, ранее стоявший под Москвой, был максимально быстро переброшен на запад, к Варшаве. А вместе с ним все 8 БТГ и столько же легких батальонов, которые уже были не нужны под Минском и сумели немного отдохнуть после активных действий. Вступление в войну германских сил под видом первого легкого корпуса РККА вынудило Пилсудского оттягивать войска с восточных заслонов. Да, у немцев не было тяжелого вооружения, но все равно. Полнокровный корпус германских ветеранов мировой войны, которые, размахивая советскими паспортами и распевая «Deutschland, Deutschland, über alles», атаковали с запада. Это серьезно. Такой угрозой пренебрегать смерти подобно. Что Фрунзе и требовалось. И ослабленные заслоны, выставленные против него, он снес силами БТГ, почти не подключая авиацию. Походя. Слишком игрушечными они оказались из-за малочисленности и острой нехватки тяжелых вооружений. Здесь БТГ РККА сумели разгромить сводный полк поляков под руководством де Голля. Он оказался одним из немногих командиров, что не только вышел из окружения, но и вывел относительно боеспособную войсковую часть, собранную с бора по сосенке, но за время прорыва сработались. Но помогало это мало. Их и поддерживающих их ребят из РОВС смяли как скорлупу катком. Легко вооруженные войска ничего не могли противопоставить бронированному кулаку, поддержанному вооруженной до зубов мотопехотой на бронетранспортерах. Так что пригороды Варшавы удалось достигнуть очень быстро. Прямо-таки стремительно. А вот дальше начались проблемы. Пилсудский не собирался легко сдавать столицу Польши и, опираясь на опыт Минской обороны, постарался спроецировать его на Варшаву, тем более что капитальных зданий в городе хватало. Вот их и постарались укрепить. Да и вообще было видно, пытались превратить город в крепость. Во всяком случае, его восточную часть, откуда выселили всех жителей и организовали хорошо эшелонированную оборону. Сунулись. Больно огребли, потеряв уничтоженным почти полностью один легкий батальон, 3 бронеавтомобиля и дюжину гусеничных машин. Но не смутились. БТГ и легкие батальоны начали обтекать город с флангов, стремясь по своему обыкновению отрезать ему снабжение. Четвертый корпус подтягивался, обеспечивая фронт. Само же наступление 28 июля начали по несколько непривычному для обновленной РККА сценарию. Сначала проводили разведку боем, используя штрафные роты, а потом силами штурмовой инженерно-саперной бригады прогрызали участок. Михаил Васильевич поначалу хотел штрафные роты вооружить ржавыми ножовками и в одном из подням бросить в бой, чтобы, если не уничтожили неприятеля, то обворовали до самого отчаянного состояния. Но потом сжалился и выдал им нормальное снаряжение и вооружение. Вот прямо от души. Не так уж и много этих штрафников было, и смысла сразу их пускать на убой не имелось. Раз уж не расстреляли сразу, то зачем фигней страдать? От первого душевного позыва на левом плече каждого штрафника осталась большая нашивка карикатурного толка. Там упитанный мужчина в костюме сидел на суку и ножовкой его пытался отпилить. Со стороны дерева. Штрафные роты из действующей армии не направляли. Для этих целей существовали дисциплинарные подразделения, в которых провинившихся держали в черном теле и заставляли заниматься самой грязной и тяжелой работой. Сюда, в штрафные роты, попадали только из тыла, притом почти исключительно чиновники. Военные ли, гражданские ли, неважно. Что создавало определенный колорит. И можно даже сказать, задавало геометрию бойцам. Худеньких тут почти что не наблюдалось, из-за чего пришлось заказывать дополнительные размеры военной формы. Ибо хватало тех, на кого стандартная не налезала в силу определенной шарообразности. Вот эти ребята и обозначили атаку. Достаточно яростно. Потому что если филонили и наблюдатели не вскрывали огневые точки противника, то им приходилось повторять атаку вновь. И так до тех пор, пока результат не будет достигнут. А потом за дело брались серьезные ребята — штурмовики. Те самые, которые получили прекрасную закалку и боевой опыт при обороне Минска. И потом, когда к северу от города была взломана оборона поляков и начался обход, смогли отдохнуть. Хорошенько так. Да и легко раненые частично вернулись в строй. И вот теперь они занимались штурмом, своей прямой обязанностью и функциональным назначением, но уже не Минска, а Варшавы. Сначала требовалось сблизиться. Предполье простреливалось поляками, поэтому артиллерия 4-го корпуса, обеспечивая поддержку этого направления, установила им дымовую завесу. Основательно так. Считай получасовая артиллерийская подготовка дымовыми снарядами, которые сплошным валом на участке наступления дошли до укрепленных домов и заглянули дальше. Пользуясь этой завесой, минометчики выдвинулись на свои позиции, не простреливаемые врагом, а пехота сблизилась в должной мере с укрепленными домами, подготовившись к рывку. Мгновение, отмашка, и минометчики открыли огонь для прикрытия. А сами пехотинцы начали работать на подавление по окнам, чтобы поляки не высовывались и не мешали работать. Тем временем небольшие группы рывком направились к ближайшим домам, волоча за собой приличные такие ящики. Добежали. Подперли ящики к стене, запалили фитиль и в стороны прыснули в укрытие. 20 секунд прозвучало несколько направленных взрывов, и в капитальных кирпичных домах образовались проломы, куда спустя самое минимальное время уже полезли штурмовики первой волны, вооруженные пистолетами-пулеметами «Томпсон» под 45 АЦП и самозарядными дробовиками «Браунинг». И то, и другое на коротке — страшный аргумент. А дальше 40, край 50 метров, в здании стрелять нет нужды. Перед заходом кинули по несколько гранат. Мало ли противник быстро очухался. С виду обычные колотушки, но на деле не такие уж и простые. Готовясь к этой войне, Фрунзе запустил в Подольске серийный выпуск знаменитых германских гранат «Штилхандграната». Очень дешевых и очень простых. Считай, консервная банка на деревянной палке с терочным запалом. Дешевле и проще не придумаешь. В базовом варианте. Но так выпускались только самые первые версии. Во второй модели внутрь консервной банки уже укладывалась спираль из каленой надсеченной проволоки, из-за чего количество осколков резко возросло, а вместе с этим и действенность гранаты. Потом удалось наладить выпуск местного аналога УЗРГ, простого, технологичного и надежного запала, который можно было вкручивать в серийную гранату. Понятное дело, через адаптер, позволяющий сохранять удлиненную ручку, крайне удобную для броска. Ну и, наконец, перед самой войной в малую серию пошел запал СЗРГ, созданный на базе взрывателя от 40-миллиметровой гранаты ручного гранатомета, фишка которого заключалась в том, что он мог срабатывать как по замедлителю, так и от удара, и ударный вариант был отключаемым. Понятно, что последний вариант запала не поступал в обычные войска. Но штурмовая инженерно-саперная бригада получала то, что ей требовалось, в том числе и СЗРГ для гранат. Вот они в ход и пошли. Покамест в обычном варианте действия с замедлителем. Бах, бах, бах, раздались взрывы. И внутрь повалила штурмовая пехота. У всех очки, созданными по аналогии с мотоциклетными, чтобы пыль в глаза не попадала. На голове стальной шлем. Корпус защищал противоосколочный бронежилет, сделанный по аналогии со средневековой приталенной бригантиной, чтобы разгрузить позвоночник и перенести основной вес на бедра. Нагрудников противопульных нет. Толку от них в текущих условиях почти нет, так как противник вооружен почти поголовно винтовками, пулю которых не сдержать. Вот, шевеление. Кто-то вышел в коридор. Короткая очередь из пистолета-пулемета. И группа штурмовиков стремительно продвигается дальше. Комната. Идущий впереди на ходу снимает гранату и, замерев в пяти шагах перед входом, кидает ее внутрь. Так, чтобы она, срикошетив от стены, отлетела внутрь, за угол. Бах! Рывок вперед, выстрелы. Первый боец-штурмовик падает, пораженный винтовочной пулей. Она пробила ему ногу. Их ждали, укрывшись за какой-то массивной мебелью, из-за чего граната не смогла нанести особого урона. Просто слегка оглушила. Остальные тут же открывают огонь на подавление, чтобы не высовывались. За укрытие летят новые гранаты, а раненого, схватив за шиворот, оттаскивают назад. Пуля пробила бедро насквозь. К счастью, ни кость, ни артерия не повреждены. Поэтому на раневой канал, разорвав стерильную упаковку, укладывают ватные подушки и плотно бинтуют. Прямо в темпе. Потому как в каждом таком штурмовом отряде идет санитар. Да и все штурмовики имеют минимальную медицинскую подготовку. А чтобы раненый не умер от болевого шока, ему вкалывают местное обезболивающее, новокаин, небольшую дозу. Плюс еще кое-какой химии подкинули, чтобы он оставался в тонусе. Благо, что над этим вопросом, среди прочего, Фрунзе все эти годы очень плотно работал. И лаборатории, которые инспектировал в свое время Дзержинский, не только пенициллин пытались синтезировать. Отряд же продвигался вперед. Комната за комнатой, этаж за этажом, зачищая капитальное здание. И вот крыша. Там засели с пулеметом и душевно долбят, простреливая вход. Причем прикрылись неплохо, из-за чего обычной гранатой не достать. Но у штурмовиков имелись и светошумовые, специально на такой случай. Вот их и побросали целую горсть. Бам-бам-бам! Раздалось несколько взрывов. И один из бойцов осторожно выставляет трубу разведчика над скосом лестничного проема, чтобы оценить обстановку. Этакий аналог советской ТР-4. Маленькой, легкой, компактной и удобной. Весит мало, но во время городских боев бесценно. Достали. Буркает он, махая рукой и давая понять, чтобы не медлили. Взрывы светошумовых гранат в замкнутом помещении оглушили и немного ослепили защитников, из-за чего они утратили на время боеспособность. Пара секунд. И гранатометчик высовывается и прицельно кладет гранату в пулеметную позицию. Отход. Его подменяет второй. И новый взрыв у пулемета. Секунда. И из-за их спины вперед валят другие штурмовики, сразу открывшие огонь на подавление из пистолетов-пулеметов. Чтобы не высовывались те, кто хотел бы. Короткая пробежка. Семеро защитников лежат в развалочку за импровизированной баррикадой. Двое мертвы, остальные шевелятся. «Контроль!» — командует командир звена. И раздается несколько выстрелов, добивающих этих бойцов. После чего штурмовая группа осматривает этаж и завершает его зачистку. 40 секунд. Пара мелких стычек. Этаж зачищен. А вместе с ним и дом. Первый опорный узел в обороне Варшавы. Связист передает по рации отчет об успехе, и в этот дом начинает подтягиваться подкрепление. в первую очередь егеря и штурмовики с пулеметами да самозарядными карабинами. В самом доме от них небогато пользы, а вот между домами перестреливаться — самое то. Равно как и по уличным целям лупить. На чердак также забирается расчет 13-миллиметровой винтовки, оснащенной оптическим прицелом, и несколько наблюдателей. Внизу уже суета. В занятом здании формируют опорный пункт, куда стаскивают боеприпасы и медикаменты. Ну и в наиболее защищенных комнатах разворачивают узел полевого лазарета. И так по всему участку наступления. Где-то случались заминки, но в целом польские резервисты были не в состоянии сопротивляться штурмовикам. И потери имели почти что исключительно случайный характер. Что и неудивительно. Вчерашние сантехники и слесаря на войне — это сантехники и слесаря. Война — не их профессия, со всеми вытекающими. Местами штурм почти сразу переходит в оборону, потому что поляки пытались отбить утраченное здание. Но это приводило только к одному — незапланированно большому расходу боеприпасов и временному снижению темпа, да и то не сильному. Подтянув тылы и произведя ротацию подразделения, если это требовалось, штурмовая инженерно-саперная бригада продолжала прогрызать оборону неприятеля, активно применяя для вскрытия обороны противника штрафные роты. Активно, но осторожно. Потому что они были в этой роли очень полезны. И если их быстро всех перестреляют, то наступать придется уже вслепую. А так... Вон, хочешь не хочешь, а поляки вскрываются, что позволяло в плотной городской застройке поддержать разведку боем и приголубить неприятеля сходу. Где из егерской или тяжелой винтовки, где из пулемета или 40-миллиметрового гранатомета, а где и из миномета, 60-миллиметров или 80. Более того... Специально для нужд городского боя этой бригаде были приданы 120-миллиметровые опытные минометы. Фрунзе они очень не нравились из-за низкой эффективности огня в общевойсковом бою, в поле. Но вот в городских условиях они могли представлять серьезный аргумент. Так или иначе, но в непосредственном тылу наступающей бригады имелись батареи всех трех видов минометов. И у каждой сидел свой радист, что позволяло оперативно координировать огонь, с минимальным лагом. Впрочем, никаких иллюзий у командования не было. Бригада помаленьку стачивалась, а ведь она и так неполного состава считалась после Минского сражения. И после пробития бреши в самой защищенной полосе городской обороны придется переходить к штурму силами 4-го корпуса. А там и темпы другие, и потери. Тем временем под Краковым происходили не менее значимые события, ибо части РОВС, перейдя границы Чехословакии, вторглись в Польшу и с наскока захватили Краков. Никто ведь не ожидал такой подлянки. И в городе стояла всего лишь инвалидная рота, сведенная из мобилизованных ветеранов, негодных по состоянию здоровья к строевой службе. Соответственным образом вооруженных. Собственно, даже боя не получилось. Поляки, осознав, сколько и каких войск подошло к городу, решили договариваться. Русский общевоинский союз в канун этой войны раскололся. После ряда переговоров Гучкова в рядах РОВС был поднят вопрос о том, что делать дальше. Ведь большевики стремительно менялись. Признали незаконным расстрел семьи бывшего царя и покарали виновных. Осудили Свердлова и Красный террор, причем не на словах, а на деле, ну и так далее. В годы гражданской войны все были хороши, и белые, и красные, и иные. Фрунзе еще там, в прошлой жизни, решил для себя, что героев в гражданской войне не бывает, что эта война — трагедия, и любая победа — боль не меньшая, чем поражение, ибо брат на брата, отец на сына, и нет на свете ничего более горького, чем гражданская война. особенно такая тотальная. Но вместе с тем Михаил Васильевич четко отдавал себе отчет в том, что красные победили не только и не сколько из-за выигрышной программы, сколько из-за готовности пойти до конца, во всем, что в итоге и вылилось в то, что их террор оказался беспримерным. Да, продразверстку начали еще при царе. Но только красные сумели превратить ее в инструмент классовой борьбы против крестьянства, обдирая до последней нитки и ввергая в голод целые губернии. А потом, когда крестьяне начали бунтовать, сурово подавлять их армии, в том числе газами. Что, кстати, Фрунзе собирался, среди прочего, вменить вину Троцкому и Тухачевскому. А массовая резня 1918-19 годов, инициированная Свердловым, в первую очередь целью ограбления тех, у кого было что брать. Собственно, владельцы фабрик, газет, пароходов к тому времени уже из страны уехали, и террор был направлен прежде всего против тех, кто своим трудом смог обеспечить себе хорошее благополучие. Не только против них, но удар был именно по ним, что и вызвало огромные социальные потрясения. А массовое убийство белогвардейцев в Крыму? О, этот вопрос для Фрунзе был особенно больным, ведь он еще прошлый, оригинальный, им гарантировал жизнь в случае сдачи в плен. Троцкий же через его голову отдал приказ о расстрелах, прямо по спискам сдавшихся, через что ударил по репутации Фрунзе. Такого простить Михаил Васильевич не мог. Так что собирался Троцкому это тоже вменить в вину, среди прочего. А спецъедство и классовые чистки, а иное? По масштабу террора красные настолько увлеклись, что остальные участники братоубийственной войны выглядели бледными тенями. Да, они тоже творили много грязи. И тот же Краснов или Булак Балахович не имеют и не могут иметь оправданий. Но они все дети по сравнению с теми, кто сумел силой оружия завоевать власть в стране, чуть более чем полностью чуждой идеологически. Строго говоря, красные сумели захватить и удержать власть в гражданской войне благодаря тому, что, с одной стороны, генерировали насилие столько, сколько требовалось, без рефлексий и моральных терзаний, а с другой — запустили НЭП, то есть отказались от идей коммунизма в быту, пусть и на время, что позволило спустить пар и погасить гражданскую, которая иначе могла бы идти вечно. И все говорило о том, что после разгрома белых у красных вспыхнули бы тылы, как тот же Кронштадт, и они уже промеж себя стали рубиться с как бы еще не большим остервенением. И обновленный Фрунзе попытался сгладить этот выпирающий угол. Тот самый, из-за которого, среди прочего, постимперское общество было расколото и в 21 веке, и из-за которого развалился Союз. И из-за которого там, в 21 веке, могла развалиться и малая Россия, оказавшаяся после 91 года в кастрированных границах. Михаил Васильевич начал пытаться потушить гражданскую войну не на полях, а в сердцах и умах, в том числе через наведение справедливости и устранение максимального количества внутренних противоречий, из-за чего большевики 1924 и 1928 года выглядели настолько разительно отличающимися, что у многих их заклятых врагов закрались вполне обоснованные сомнения в смысле и содержании их собственной борьбы. С кем и зачем и ради чего? Но эти изменения приняли не все. Далеко не все. Не все Фрунзе поверили. Да и убежденных монархистов хватало, которые хотели только одного — вернуть все взад. Из-за чего часть РУВС под фактическим руководством Кутепова вступила в Польшу и оказалась в рядах сил вторжения. Туда даже больной великий князь Николай Николаевич-младший отправился. Пусть и не воевать, но присутствовать. Он хотел оказаться причастным к этой столь желаемой им победе и своим авторитетом стянуть в этот экспедиционный корпус как можно больше бывших белогвардейцев. Надежда оказалась пустой. Сначала под Минском оказался разбит Краснов и компания со своими казаками, а потом под Гродно БТГ РККА смешали с грязью остатки РУВС под командованием Кутепова. Защищать Польшу от вторжения немцев они не пошли, и Пилсудский оставил их на восточном направлении, прикрывать от красных. Но толку это большого не принесло. Кого-то убили, кого-то взяли в плен, и после первичной фильтрации этапировали в спецлагерь. Но главное в другом. РВС, как боевой организации, настроенной против СССР, больше не существовало, потому как все, кто мог, выступили и потерпели поражение. Однако эти люди представляли не все РВС, потому что Федор Федорович Абрамов сумел собрать вокруг себя остальных, лояльных Союзу или нейтрально настроенных, собрать в кулак и вместе с Гучковым правильно сагитировать, сформировав из них добровольческий корпус РККА. Во всяком случае, они себя именно так называли. Подняли красное знамя, под которым и вторглись в южные пределы Польши с запада, перейдя границу Чехословакии. Противовес немцам, ударившим на севере. Этот шаг стал полной неожиданностью не только для поляков, но и для самого Фрунзе. Он не думал, что эти ребята из РОВС решатся на активные действия, да еще такие. И делал все для того, чтобы их удержать от активности, полагая, что они присоединятся к войску польскому или украинским националистам. «Охренеть!» — только и произнес нарком обороны, когда узнал эту новость. Причем как узнал? Из европейских газет, которые ей поделились со ссылкой на власти Чехословакии.